Кстати, через некоторое время вдова задумавшегося снова встретилась с работником королевской охраны и сказала ему, что он, такой ответственный кролик, в тот раз рассказал такую безответственную чушь про короля и крольчонка. «Так было надо», — не моргнув глазом, отвечал ей работник королевской охраны. Тут вдова не удержалась и весьма ясно намекнула, что по данному поводу у нее была беседа с самим королем, который лично высмеял этот сентиментальный миф. «Значит, тогда так было надо», — твердо повторил работник королевской охраны, и при этом у него даже уши выпрямились и затвердели. Понимающе закивали все, кто слышал, испытывая мистическую сладость от твердой значительности его слов. «Конечно, о чем говорить?» И первая вдова королевства тоже понимающе закивала, хотя, как мы имели возможность убедиться, была отнюдь не робкой крольчихой. Дело в том, что в королевстве кроликов был закон, который далеко не все понимали, но все хорошо чувствовали. Закон этот гласил, плывя в королевском направлении, можно превышать даже королевскую скорость. И сейчас все почувствовали, что слова работника королевской охраны как раз попадают под этот закон, оттого ему не страшно, что рассказ его отрицал сам король. А между тем в королевстве кроликов обнаруживались все новые странности, одна другой удивительней. Во-первых, появились пьяные кролики, которые горланили свои вздорные песенки не только в джунглях, но и в ближайших окрестностях королевского дворца. Они научились запихивать дикие фрукты в дупла деревьев, доводить их там до состояния брожения, законопатив дупло, и потом, сделав дырочку, отпивать оттуда алкогольный сок и снова залеплять дырочку кусочком смолы. Иногда они путали свое дупло с чужим, и на этом основании возникала масса глупых недоразумений, не говоря о том, что выявились ходоки по чужим дуплам, которых время от времени подстерегали истинные алкоголики и, поймав, давали полную волю своей благородной ярости. Особенно много пьяных стало попадаться после того, как кролики сделали изумительное открытие. Оказывается, перебродивший сок бузины, до этого известный в королевстве только в качестве чернил, может быть прекрасным веселящим напитком. Открытие это, как мы знаем, сделал придворный поэт. Во время сочинения очередных стихов он однажды отгрыз верхний конец пера фламинго, которым писал, и случайно втянул в рот по трубчатому перу несколько капель сока бузины. После этого он заметил, что утоляющая горечь сока бузины как-то помогает его творческой мысли. В конце концов, он убедился, что творческая мысль его перед тем, как закрепиться на бумаге в виде стихов, требует чернил внутрь. «Возможно, там идет какая-то таинственная запись», — решил он, и уже упрямо окунув свое трубчатое перо в чернильницу, высасывал чернила, одновременно прислушиваясь к своему внутреннему состоянию. Так вот он и жил, не слишком скрывая и не слишком афишируя свой творческий метод. Жена его каждое утро ходила на королевский склад, где вместе с остальными продуктами получала бамбуковую банку чернил. Так как запасы чернил в королевских складах были неисчерпаемы, казначей обычно не спрашивал у жены поэта, отчего тот так быстро поглощает чернила. Возможно, даже спрашивал, и, возможно, даже она ему правильно отвечала, но, согласно науке, в обществе кроликов в то время не было потребности в ее ответе, и никто на ее ответ внимания не обращал. Но именно в этот период кролики просто изнывали от жажды услышать ее ответ, и они его, естественно, услышали. «Да что он у тебя, пьет чернила, что ли?» Как-то сказал казначей без всякой злости, а только с удивлением, и, вынув затычку из бочкообразного вытолба, налил ей полную банку и, заткнув сосуд, протянул ей. «Так не пьет, но посасывает», — отвечала жена. «То есть как посасывает?» — удивился казначей.